хмыкнул и посмотрел на Семенченко. «Тут такое дело, я знаю», – перебил его полковник. «Ситуацию проще возглавить, да и прессе будет о чем в дороге подумать. Мы поснимали немного по приказу Андрея Владимировича», – пожав плечами, – пояснил Арташис. «Амика создала телеграм-канал. Тебя не отвлекали, ты ж на корабле ранеными занимался, да и не было ничего такого ужасного. Подумаешь, дохлые инопланетяне. На моем телеграм-канале уже 8 миллионов подписчиков», с улыбкой объявила подруга. «То есть с голоду мы теперь с тобой не помрем». «Замечательно», — Алекс кивнул и перевел взгляд на приятелей. «А телефоны-то вы зачем выключили? Жены вам весь день дозвониться не могут. Они видели фотографии». «ХММ», — Тёма переглянулся с Володей, покачал головой и обреченно нахмурился. «Мда, а вот это точно ужасная новость». Глава 7. Алькор прилетел через 20 минут после вызова. Приземлившись на поле в полусотне метров от Росчерка, корабль опустил грузовую платформу, и Айна первым делом загнала на нее автомобиль. «Машина нам еще пригодится, поэтому проще провести ее контрабандой. Вряд ли кто-то будет проверять трюм». «Шутки шутками, но времени на раскачку не будет. До прибытия авангарда Седжа, по словам Айны, осталось 4-5 дней, и за это время нам нужно как-то отключить маяк кристаллу на соседней планете. Главная проблема заключается в том, что на Тору никто после случившегося не высаживался. Плацдарма, как здесь, там нет. Все измененные здравствуют. Наземные защитные системы и ПВО функционируют. Техника находится в рабочем состоянии, и вряд ли нас кто-то там встретит хлебом и солью. Во время атаки дредноута измененных разгромили внешний сектор обороны планеты и уничтожили все установки противокосмической обороны в восточном полушарии Торы. То есть на подлете можно не волноваться, а вот после захода в атмосферу у нас могут возникнуть большие проблемы. И это при том, что Алькор не Росчерк, и его маневренность оставляет желать лучшего. С учетом всех этих раскладов можно решить, что ситуация у нас безвыходная, однако не все так плохо, как кажется. По прибытию на Тору мы изобразим беглецов стали, обладающих ценной информацией. Юки и Айна прикинутся измененными кристаллами, я назовусь именем покончившего с собой первого лейтенанта, а кот умеет быть незаметным. Да, это авантюра, шитая белыми нитками, но других вариантов у нас просто нет. При этом обе девушки уверены, что у них без труда получится пройти любую проверку, а на мою обычную внешность никто внимания не обратит. Адаптация – это первый пункт нашего плана, вторым будет захват одной из крепостей Октагона, защитного периметра столицы Халийской империи. С учетом имеющихся сил и возможностей звучит это как минимум фантастично, но никаких осад и штурмов у нас не планируется. Дело в том, что Халийская империя по целому ряду причин очень не дружила со своими соседями. При этом ее столица, Хала, находилась всего в сотне километров от восточной границы страны и постоянно подвергалась угрозе нападения. Поскольку город был основан на священной равнине, ни о каком его переносе речи быть не могло. Наличие возле столицы станции связи соседей остановить не могло. Императора Кориана законные разборки аборигенов никогда не заботили. Станция связи, построенная, как и везде, примерно в 15 километрах к востоку от столицы, всегда была нейтральной и неприкосновенной территорией. Ее существование зависело от одного простого правила. Пока функционал остается нетронутым, метрополии плевать на локальные конфликты колоний. В такой логике нападавшим было достаточно не стрелять в сторону станции, и ее гарнизон просто наблюдал бы за вторжением, комментируя происходящее и жуя заранее припасенный попкорн. Понимая все эти расклады, один из императоров 5 веков назад приказал построить вокруг столицы 8 крепостей, расположенных в виде правильного восьмиугольника. Все эти сооружения были спроектированы как автономные форпосты, способные выдержать длительную осаду. Каждая представляла собой многоуровневую структуру с подземными коммуникациями, соединяющими их друг с другом. Гарнизоны крепостей насчитывали от 10 до 15 тысяч человек, что позволяло быстро перебросить силы в любую точку периметра. Между крепостями располагались дополнительные укрепления и передовые посты, создавая многослойную систему обороны. Управлялись эти монстры кристаллами от 21 класса. 37 лет назад столицу Халийской империи сравняли с землей. По словам Айны, в городе нет ни одного целого здания. Разумные изменились и ушли, как это произошло на Талии. Остались только измененные кристаллы и объекты под их управлением. Еще есть ящеры, в которых превратились высадившиеся легионеры. Они, вероятнее всего, находятся на станции. Точное их количество неизвестно, но это дело десятое. По задумке Юки мы должны получить контроль над всеми 8 крепостями, и для этого нам нужно попасть хотя бы в одну. В соответствии с озвученным планом, мы прикинемся беглецами стали, которых незадолго до гибели отправил сюда проводник. Потребуем или попросим личную встречу, во время которой я произведу слияние и подчиню измененный кристалл. За время свободного плавания корреляция местных искусственных интеллектов, скорее всего, выросла многократно, но у меня отсутствует восприятие, так что все должно получиться. Дальше, проще. Этот кристалл отправит нас в соседнюю крепость по какому-нибудь надуманному предлогу, и так мы заберем их все. Да, разумеется, гладко оно только на бумаге, но это самый лучший вариант из миллионов, которые просчитывала подруга. При этом выглядит он достаточно безумно, поэтому и правда может сработать. Ну и кто, как говорят, не рискует. Как только произойдет захват, все 8 крепостей развернут стволы и влепят по станции всем, что у них есть, а там хватает и калибров, и боезапаса. Халийцы долго готовились к вторжению соседей и накопили много всякого интересного. От тяжелых плазменных орудий до ракетных установок широкого применения. Этого должно хватить за глаза. Станция связи Торы 37 лет назад тоже подверглась орбитальному обстрелу. По ней-то и ударили в первую очередь. Непонятно, как оно там случилось, но противокосмическая установка была уничтожена, не произведя ни единого выстрела. При обстреле пострадали и стены конструкции, а во время штурма Сархи уничтожили большую часть защитного вооружения. С учетом всего этого у крепости есть все шансы сравнять с землей все, что еще не разрушено, и уничтожить засевших там тварей. Осталось только их захватить. Мда, местом посадки Юки выбрала небольшой аэродром возле восточной трассы. В 20 километрах к западу от него стоит одна из 8 крепостей. Дальше по трассе находится станция. От нее до аэродрома примерно 50 километров. Всего каких-то 1,5 часа, и мы прибудем на место. Я мысленно улыбнулся, посмотрел на принцессу, закрепляющую на себе летный обвес, и снова поинтересовался. «Тебе помочь?» «Я же сказала, нет», — раздраженно буркнула девушка. «Мне осталась пара ремней. Сейчас, как скажешь», — я хмыкнул, пожал плечами и уселся в командирское кресло. Хотел еще добавить про баранье упрямство, но не стал усугублять ситуацию. Не стоит злить раздраженного тигра, когда ты находишься с ним в одной клетке. Даже если на тебе надет стандартный боевой комплект легиона. Собирались недолго. За 1/2 часа перенесли все нужные с росчерка на грузовую платформу. Уже собирались грузиться сами, когда Юки напомнила, что стартовать мы будем без полей, и неплохо бы надеть на себя какую-нибудь защиту. С этим у меня проблем не возникло. Я вернулся на росчерк и за минуту экипировался в свой доспех, а вот на Айну по понятным причинам ничего не нашлось. Нет, в теории такую броню можно надеть на любого взрослого человека ростом от 170 сантиметров. На корабле наличествовало еще 2 комплекта, а рост принцессе как раз позволял, но Айна наотрез отказалась залезать в жуткий железный мешок. Настроение у девушки испортилось, но, к счастью, на Алькаре обнаружились 4 комплекта защиты, один из которых был женским. Забрав корабельный искусственный интеллект себе на предплечье, Айна начала самостоятельно экипироваться, и этот процесс до сих пор не закончился. Я честно предложил свою помощь, но поскольку настроение у спутницы по-прежнему оставляло желать лучшего, меня культурно послали. Ну или не очень культурно. Выучив русский язык, принцесса не до конца поняла смысл некоторых выражений, и я ей когда-нибудь его объясню. Потом, а пока что просто не обижаюсь. Готово. Айна уселась на соседнее кресло и потребовала. Полетели. Отлично, я вздохнул, настраиваясь, посмотрел на Юки и приказал. Запускай. Корабль едва заметно вздрогнул. Загудели системы, замигали индикаторы, появилась легкая вибрация. Секунд через 5 заработали двигатели, гул усилился, желудок дернулся из-за включения искусственной гравитации. Еще через пару мгновений пол задрожал сильнее, двигатели взревели, и Юки, встретившись со мной взглядами, объявила: «Слияние! Старт! Взлетаем!» В следующий миг корабль рванул в небо. Лес и поле с поселком мелькнули и исчезли за нижней кромкой экрана, горизонт выгнулся, чувства обострились, ненадолго стало трудно дышать. Слияние с кораблем отличается от того, в котором мы с Юки находимся постоянно. В полетном, Очень сильно расширены диапазоны. Человеческий разум не в состоянии принимать адекватные решения на безумных космических скоростях, поэтому Юки в полетах частично переключает мой мозг на себя, и я становлюсь немного кристаллом. В обычном режиме это не ощущается, но если что-то случится, включается чудовищная слаума. Все процессы в мозгах ускоряются, а время словно бы останавливается. Долго в таком режиме находиться нельзя, но оно, как правило, и не нужно. Корабль тем временем поднялся в верхние слои атмосферы. Горизонт изогнулся сильнее, яркость за экраном снизилась, но на Земле еще просматривались очертания городов. Талия быстро отдалялась, но никакой особой грусти по этому поводу я не испытывал. Впрочем, радости не было тоже. И дело тут совсем не в моем изменившемся восприятии. Просто не вижу причин. Так-то мы с Айной и Саим, конечно, герои, избавили целую планету от хаоса, но в этой игре награды будут раздавать только на финише, а до него еще нужно как-то добраться. В тот момент, когда я об этом подумал, обзорный экран потемнел, впереди вспыхнули звезды, и Юки бодро доложила. Взяла курс на Тору. Расстояние 58, расчетное время прилета 1 час 17 минут, 58 миллионов километров пути. По местным меркам, это как сходить на соседнюю улицу. Тора – следующая планета на орбите после Талии. Она летит вокруг звезды со скоростью 30 км в секунду, и нам ее нужно догнать. На самом деле можно это сделать минут за 30, но тогда потратится целая прорва энергии, а нам потом еще нужно долететь до Аргона. Да и не решат ничего эти лишние 30 минут. Почему ты молчишь? Голос Айны оторвал меня от размышлений. У тебя закончились интересные темы для разговора, или ты уже окончательно превратился в Сарха? Нет, не превратился, я качнул головой. Но ты же сама только что два раза меня отшила. У меня было плохое настроение, виновато пояснила принцесса. И мне не хотелось, чтобы меня трогали железными пальцами. Ну, я бы мог снять перчатки. Тем более, девушка фыркнула, и давай уже закроем этот вопрос. За забралом шлема я не видел лица, и было не разобрать, прикалывается она или говорит серьезно. Вообще в летном обвесе принцесса была похожа на мотогонщицу из американского боевика. Там, где героиня слезает с мотоцикла, снимает шлем, откидывает волосы и поражает всех своей красотой. Да, еще бы узнать, откуда мне в голову лезет вся эта хрень. Погоди, я усмехнулся. Ты сказала, что у тебя не было настроения. То есть, если бы оно было, ты невыносим. В голосе Айны лязгнул металл. Мы летим умирать, а у тебя в голове глупости. Чего это умирать? Я хмыкнул и удивленно посмотрел на принцессу. Никто не собирается умирать. Я так точно не хочу и тебе не позволю. Вероятность успешного завершения операции на Торе составляет всего 7,5%, хмуро напомнила девушка. И это при условии, что там нет еще одного проводника. Или ты не слышал, что говорила твоя подруга? Ты знаешь, в чем наша разница. Я перевел взгляд с одной девушки на другую. Ты, по сути, оживший кристалл, и у тебя в голове только числа и вероятности. Больше 50%, все хорошо, меньше, сразу собралась умирать. Бери пример с Юки. Она тоже кристалл, но позитивная. Орет, правда, иногда. Когда это я орала, Юки возмущенно нахмурилась. Я просто иногда громко подсказываю. Ты ведь по-другому не слышишь. Погоди, снова включилась в разговор Айна. То есть ты считаешь, что 7,5% это нормально? Считаю, что это до хрена, особенно с учетом возможного приза в конце, я пожал плечами. Очистим еще одну планету от хаоса, соберем артефакты и улетим на Аргон. Еще нашествие это отсрочим. И да, кстати, я перевел взгляд на обзорный экран. Чем попусту загоняться? Расскажи лучше об этих седжа. Я уже почти все рассказала. Девушка тоже посмотрела на звезды. Всего было 6 известных контактов, и все они случились вдали от системы. Разведчики встречали корабли седжа возле кислородных планет, и всякий раз иные атаковали первыми. 1927 лет назад на одной из таких планет обнаружили их разбитый корабль. Его забрали на Аргон, разобрали и смогли расшифровать некоторые записи. И что там? Ничего хорошего. Айна устало вздохнула. Седжа лучше нас оперируют с изнанкой. Их боевые лучи мощнее наших лазеров. Попадая в цель, они, помимо стандартных воздействий, аннигилируют пространство в точке приложения и поэтому обладают большей пробивной силой. Еще у их кораблей направленные щиты. Ни одну из этих технологий мы до сих пор не смогли перенять. Возможно, нам не хватает знаний об изнанке. А что такое направленные щиты? Примерно то же, что и у нас, принцесса пожала плечами. Но мы закрываем весь объект условной невидимой сферой, на границе которой кристаллы создают микроразрывы, а они способны формировать из этой сферы щиты и выставлять их навстречу опасности. Примерно, как ваши средневековые рыцари. Такой щит эффективнее в несколько раз, при одинаковых затратах энергии. Но он закрывает объект только с одной стороны, уточнил я, уложив в голове информацию. Да, Айна кивнула. Но в большинстве случаев ты точно знаешь, где находится враг. При этом Седжа могут использовать и стандартные методы. Внимание! На орбите Торы обнаружен уцелевший планетоид из внешнего сектора обороны, сухо доложила Юки. Название – Рамбл, класс Страж 4.1, управляется 22-м кристаллом. Он только что ответил на мой запрос, подтвердил отсутствие воздействия хаоса и прислал отчет о своем состоянии. Визуальный контакт будет возможен через 1 час 4 минуты. Аво, я хмыкнул и вопросительно посмотрел на подругу. То есть он за нас? Да, Юки кивнула. Этот планетоид полностью на нашей стороне. Кристалл незараженный сохраняет лояльность Империи. Его базовые установки остались нетронутыми. Я подтвердила твои полномочия, и он готов исполнять приказы, согласующиеся с его оборонной функцией и протоколами безопасности. Отлично, я посмотрел на Тору, которая уже четко была видна на обзорном экране, и перевел взгляд на Юки. Скажи, а как он смог уцелеть? Обыкновенно, девушка пожала плечами. На планетоиде сохранились все автономные ремонтные роботы, и поскольку на внутренних складах хватало материалов, они смогли восстановить часть конструкции. Сектор Рамбла сейчас подвижны, но скорость их поворотов варьируется в значениях от 40 до 67% от первоначальной. Большая часть вооружения восстановлению не подлежит. Все 5 человек персонала погибли, но... Стоп, я сделал останавливающий жест. Давай ты мне сейчас максимально понятно и не вдаваясь в технические детали объяснишь, что представляет собой боевой планетоид, а я потом задам интересующие вопросы. Слушаюсь. Смотри, Юки кивнула. И у меня перед глазами появился стальной шар, разделенный на 8 диагональных секторов, с шахтами, орудиями и вышками. Рядом с изображением появился текстовый документ. Планетоид Рамбл, класс Страж 4.1.1, архитектура, диаметр 1 км, многослойная структура с броней из меродитовых сплавов, вращающиеся секторы для концентрации огня, защитные створки над орудиями, 2, вооружение. 4 тяжелые плазменные пушки ПП-145-127, 4 электромагнитных ускорителя масс сверхдальнего действия УМ-135, 8 лазерных батарей среднего калибра, по 4 ПЛ-17-11 и 2 ПНК-6 в каждой, 12 точек ПРО с ракетами, по 20 ракет на точку, 4 шахты с дальнобойными противокосмическими ракетами, по 10 ракет на шахту, 3. Особенности конструкции, внешний слой, броня и вооружение. Средний слой – технические помещения, внутренний слой – энергоузлы и запасные батареи, защищенные отсеки для аварийных командных центров. 4. Дополнительные системы, пространственные щиты, точка прыжка внутри корпуса, энергетические узлы вдоль экватора, запасные батареи хранятся внутри корпуса в защищенных отсеках. 5. Дополнительные силы, 6 реакторов водородного типа, автономные ремонтные дроны, резервные энергоблоки. Склады с расходными материалами. Этот планетоид серьезно отличался от Лима, который, по сути, представлял собой огромную плату. На Рамбле большая часть поверхности свободна, а орудия торчат только потому, что Юки показала их в боевой готовности, выдвинутыми из шахт. И да, наверное, в фантастическом фильме на 3 квадратных километрах площади разместили бы раз в 10 больше оружия, но реальность вносит свои коррективы. Этот бронированный шарик не нарисованный. Он и правда летал над Торой и как мог защищал ее от внешней угрозы. Строили его, наверное, не один десяток лет и потратили не один десяток триллионов долларов по меркам Земли. Да, понятно, что за 20-30 тысяч лет можно насоздавать и не такого, но даже после завершения работ этот шарообразный монстр жрал целую прорву ресурсов. При таком раскладе каждая деталь, каждый модуль, каждое орудие были тщательно продуманы и оптимизированы до мелочей. Хорошо, я кивнул и перевел взгляд на Юки. И сколько чего там сейчас осталось из вооружения? Не так-то и много, девушка пожала плечами. 3 плазменные пушки, 5 лазерных батарей, 2 точки ПРО и 2 шахты с противокосмическими ракетами. Этого достаточно, чтобы остановить эскадру средних кораблей, но даже один тяжелый имперский крейсер будет для планетоида приговором. Впрочем, так оно и задумывалось. Ясно, я еще раз оглядел изображение и уточнил. Слушай, а почему на Лиме не было искусственных интеллектов? Только тот свихнувшийся в корабле. Кто тебе такое сказал? Девушка удивленно подняла брови. На спутнике Талии не было управляющего кристалла, но на нем же находилось оборудование 86 корпораций, некоторые из которых являлись прямыми конкурентами. К слову, на Рамбле помимо управляющего, в настоящий момент функционирует еще 18 кристаллов. Первоначально их было 56. Ладно, проехали, я усмехнулся и уточнил. Ты отчет на Аргон отправила? Я их отправляю каждые 10 минут, кивнув, доложила подруга. Последний ушел 3 минуты назад после контакта с кристаллом планетоида. Все как ты и приказывал. Один отправляется напрямую, второй, на ворота третьего сектора. Я обозначила наивысший приоритет твоих посланий, но управляющий кристалл у меня игнорирует. Первый раз ответил стандартно и с тех пор молчит. Возможно, у него нет связи с соседними секторами. Да, ну мы хотя бы попытались. 21 день назад я разговаривал с темным, то есть до истечения поставленного Матриксом срока осталось 5 дней. Ворота третьего сектора откроются через 10, но авангард Седжа прибудет сюда через 5. Это если мы не разрушим измененный кристалл ретранслятора. В свете всего этого я приказал Юки отправить полный отчет о произошедшем Натали управляющему искусственному интеллекту пространственных ворот. Думал, что у него есть какие-то экстренные протоколы. Только все бестолку, и на Торе нам никто не поможет. Хотя еще остается надежда, что у императора Кориана в третьем секторе хватает агентов и ему уже как-то доложили о том, что я забрал с Лима корабль. Впрочем, даже если это и так, нам все равно вряд ли кто-то сможет помочь. 2 дня всего прошло, боевые корабли за такой срок сюда прилететь не успеют. Это наша с тобой война, словно прочитав мои мысли, негромко произнесла принцесса. Но у нас же с тобой есть 7,5%, целых 7,5%, уверенно произнес я. Это очень много, если смотреть с позиции человека. Не переживай, мы выиграем эту войну. Рамбл вышел на контакт, когда нас с ним разделяло 4000 километров. Сине-зелено-коричневый диск Торы занимал уже немалую часть экрана, а сам планетоид можно было разглядеть невооруженным взглядом. Рамбл летел впереди, и наши курсы должны были пересечься незадолго до высадки на планету. Юки специально рассчитала маршрут так, чтобы мы пролетели в 50 километров от этого железного монстра. Мне просто хотелось посмотреть на него вблизи. Дело в том, что незадолго до контакта подруга приблизила планетоид и показала нам с Айной, во что он сейчас превратился. Наверное, хорошо, что я продолжаю воспринимать весь этот космос как игру. Сейчас уже редко, да, но в ситуациях, когда разум не в состоянии осмыслить увиденное, включается защитная реакция. Рамбл выглядел страшно. 3 верхних сектора планетоида были снесены напрочь, в корпусе зияли 4 оплавленные дыры, наружная броня была измята, антенны локаторов на поверхности практически не осталось, из обшивки торчали их оплавленные обломки. Впрочем, как бы то ни было, этот огромный бронированный монстр по-прежнему оставался в строю, мрачный и такой же опасный, как раньше. Он летел сквозь вечную ночь и продолжал защищать планету, которую не смог защитить 37 оборотов назад. Контакт, Рамбл на связи, сухо доложила подруга, и перед глазами появился просторный кабинет, со шкафами, голографическими картами и сидящим возле стола мужчиной. Внешне он был похож на офицера Первой мировой войны. Френч, гимнастерка, брюки прямого кроя и высокие пехотные сапоги, портупея и широкий черный ремень, на вид около 60 лет, коротко стриженный, седой с глубокими морщинами и спокойным прямым взглядом. Заметив меня, мужчина поднялся со стула, коснулся ребром ладони груди и произнес: «Я Ирвин, кристалл у полковника Ардорина Савея. Приветствую тебя, капитан Дарт». «Приветствую», я кивнул и тут же поинтересовался: «У тебя всегда был такой аватар?» «Нет», Ирвин качнул головой. «Я принял образ своего оператора и друга. Он погиб в том бою вместе со всеми. Мне его не хватает». «Да, нас с Рамблом в этот момент разделяло меньше 300 километров, и я уже различал его очертания на обзорном экране. Массивный планетоид медленно вырастал на глазах, изуродованный и спокойный, когда впереди появился непонятный объект. Небольшая тускло-зеленая сфера возникла в 500 километрах по курсу движения Рамбла,

а руководство Ширанского союза обвинили в геноциде гражданского населения. Всех виновных отловили и показательно казнили. Война закончилась, Ширанский союз распался, в Калитану прибыл новый посланник. С Дейбалина Иринанакла были сняты все обвинения, а отец Миры официально признал ее внебрачного сына. Мда, одних только фильмов, наверное, сняли не меньше десятка, подумал про себя я, а вслух задумчиво произнес: «Принцесса и возлюбленный, ХММ, мне очень нравится ход твоих мыслей». Это было просто сравнение, с досадой выдохнула Айна. «Просто похожая ситуация». «Согласен», я серьезно кивнул. «Именно, что похожая. Мы-то с тобой выжили. А еще я против внебрачных детей. У тебя был еще какой-то вопрос?» Айна фыркнула и перевела на меня взгляд. «Да, но он, наверное, больше к Юке». Я посмотрел на подругу и поинтересовался. «Ты точно ничего не хочешь мне рассказать?» В момент сброса пластин, прочность нашего щита составляла 4%. Затем в нас прилетел лазерный импульс, но ты не погасла и смогла сохранить корабль. Как такое возможно? Мне помогла госпожа, Юки пожала плечами. Она же не просто так держала тебя за руку. А во, я перевел взгляд на Айну и кивнул. Спасибо, ты нас вытащила, и я тоже потом тебя поцелую. 5 раз или больше. Я не такой мелочный, как некоторые. Ты вообще можешь думать о чем-то еще? Вздохнув, серьезно поинтересовалась принцесса. О чем, например? Я пожал плечами и посмотрел на обзорный экран. Вот о чем мне сейчас нужно думать, о том, что нас ожидает на Торе. Но мы уже говорили об этом не раз, и мне это надоело. Оно просто бессмысленно. Я живой человек, и мне хочется думать и говорить о приятном. Извини, если обидел. Нет, не обидел. Айна покачала головой и с грустью добавила: «Я просто не люблю фантазировать и мечтать, меня отучили от этого в детстве. Как можно думать о чем-то хорошем, если впереди одна чернота? Хаос, седжа и непонятно, что сейчас происходит с темным. Какой смысл что-то планировать, если это точно не сбудется? Ну, пообещаю я выйти за тебя замуж, и что, ничего ведь не изменится. Мое обещание не поможет нам очистить Тору от хаоса и разгромить флот искаженных». «Это кто тебе такое сказал?» Я удивленно приподнял брови, усмехнулся и уже серьезно добавил. «На самом деле ты ошибаешься в главном. И в чем же я ошибаюсь?» Айна тоже посмотрела на обзорный экран, где уже виден был силуэт планетоида. «Опять ты про свои вероятности?» «Да, нам снова повезло, но математика и статистика когда-нибудь перекроют удачу. Лисица от нас отвернется, и все закончится. С чего бы ей от нас отворачиваться?» Я посмотрел на принцессу, однако имелось в виду совершенно не это. Истина в том, что счастье не может быть отложенным. Оно возможно только здесь и сейчас. Ты этого, к сожалению, не понимаешь, ну или не хочешь понять. Нельзя быть счастливым потом, можно только сегодня. И если мне суждено умереть, то пусть я умру счастливым, зная, что самая красивая девушка в галактике согласилась стать моей женой. Я ни на что пока что не соглашалась, Айна усмехнулась. И ты, кстати, ничего мне не предлагал. Сейчас поправим. Я серьезно кивнул и торжественно произнес. Айна Диаргона, выходи за меня замуж. Я подумаю над твоим предложением. Принцесса серьезно кивнула и добавила. Ладно, хватит об этом. Давай поговорим о делах.